19. Спустя несколько дней Цезарь внес предложение о даровании сенатом жреческих званий Вителию, Веранию и Сервию, пообещав Фульцинию поддержать его своим голосом на выборах магистратов. Он вместе с тем преподал ему совет удерживать свое красноречие от излишней порывистости. На этом закончилось дело о покарании виновных в смерти Германика, о которой не только среди современников, но и в позднейшее время ходили самые разнообразные слухи. Так большие события всегда остаются загадочными, ибо одни, чтобы им не довелось слышать, принимают это за достоверное, тогда как другие считают истину вымыслом, а потомство еще больше преувеличивает и то, и другое. Между тем Друз, покинув Рим, чтобы возобновить ауспиции, смотри примечание 20, вступил в него вскоре как триумфатор. Примечание 20. То есть, чтобы снова принять командование над войском, что было обязательным условием для празднования триумфа. Конец примечания. Спустя несколько дней скончалась его мать Випсания, единственная из детей Агриппы, умершая своей смертью, ибо все остальные были умерщвлены, кто явно оружием, кто, по общему мнению, ядом и голодом. Примечание 21. Здесь Тацит имеет в виду, по-видимому, его детей от брака с Юлией старшей, Гая и Луция Цезари. Юлию-младшую, сообщая о ее смерти, в книге 4. Тацит, впрочем, прямо не говорит о том, что и она умерла насильственной смертью. Агриппину-старшую, смотри книгу 6. И Агриппу-постума, смотри книгу 1. Випсания была дочерью Агриппы от его первой жены Помпонии, дочери друга Цицерона Помпония Аттика. Конец примечания.